Глава 5. О вторжениях и инкарнациях. Каждый вечер, когда я приходил к Кунсангу со своим диктофоном, блокнотом и ручкой, он хитро улыбался, а затем с хохотом говорил: «И что же случилось дальше?» Но его вопрос был абсолютно риторическим. Было видно, что свои истории он готовил заранее. Рассказы Кунсанга не всегда шли в хронологической последовательности, но все повествование пронизывало нить, которая, зачастую нарушая законы логики, связывала события друг с другом, объединяя их в цельную историю. Поскольку все эти рассказы из жизни Тулшука Лингпы так или иначе вели к тому моменту, когда он решил отправиться в страну бессмертия, казалось, что они были специально придуманы, чтобы расшатать фундамент рационального сознания. Кунсанг говорил, что со временем Тулшук Лингпа в Панге стал больше, чем главой монастыря. Из-за его положения к нему обращались за советом или с просьбами предсказать будущее, излечить от болезни, избавить от одержимости духами, узнать имя врожденного или обучить рисованию и письму. Но помимо этого, люди со всех концов долины стали просить его выступить в роли судьи во всевозможных конфликтах и спорах. Они излагали ему суть проблемы и просили вынести решение. В нем видели человека, умеющего проникать в таинственные скрытые земли, где обитали духи, и получать от них наставления. Поэтому его решения воспринимались как ответы оракула и не подвергались сомнениям. Как мне сказала Пинзом, младшая сестра Кунсанга, живущая в Катманду, в воинской табели о рангах высшее звание носит генерал. Аналогично самыми высокопоставленными ламами у нас считаются лингпы. Однажды Тулшуку Лингпе пришлось взять на себя еще одну роль. К ним в деревню на взмыленном коне примчался человек из Клаатха, селения ниже по течению реки Чинаб, где она по узким каньонам втекает в Кашмир. Местность там была еще более суровая и безлюдная. «Мусульмане перешли границу!» — объявил он, спрыгнув с коня. «Они прошли через перевал Сач. Мы должны собрать армию, пойти в Клаатх и прогнать их. Если мы не остановим их, они придут в Панге. Нужно хотя бы по одному мужчине от каждого дома». Он рассказал все это нескольким жителям деревни, и они все вместе отправились к Тулшуку Лингпе. Когда возникает необходимость сражаться с врагом, лингпам доступны иные пути, не только открытая схватка с оружием в руках. В традиции нингма, самый древний в тибетском буддизме, к которой принадлежал Тулшук Лингпа, больше внимания уделяют Падмасамбхаве, утвердившему буддизм в этих местах, чем самому Будде. Падмасамбхава был колдуном и шаманом. Когда он пришел в Тибет, то стал обращать людей в свою религию не через проповеди, подарки, оружие, кресты, писания или страшные рассказы о внешнем аде. В первую очередь он атаковал мир духов посредством церемоний. В древней религии Бон, которую Падмасамбхава стремился вытеснить из Тибета, существуют добрые и злые духи, обладающие телом и бестелесные. Существуют миры, недоступные обычному зрению. Жрецы Бон путешествуют между мирами, общаются с духами, просят у них заступничества и сражаются в битвах, происходящих в мирах, которые многие посчитают пустыми фантазиями. Падмасамбхава напоминает скорее шамана, нежели последователя Будды в нашем привычном представлении. Для христиан примером является Иисус Христос. Цель любого верующего — уподобиться Христу. Буддисты южной школы стремятся походить на Будду, практикуя медитации по его наставлениям и ведя простую жизнь без излишеств. В традиции нингма, древнейшей ветви тибетского буддизма, таким примером для подражания является Падмасамбхава. Ламы этой школы ведут себя как шаманы, через ритуалы, входя в контакт с тайными мирами. Они также ведут войну, сражаясь со злыми духами, стоящими за теми событиями, которые мы видим в нашей реальности. Следуя своей традиции, Тулшук Лингпа нанес первый удар по мусульманским захватчикам посредством ритуалов. Он призвал своих духов, чтобы они разбили вражеских духов. Но это не сработало. Со стороны Клаатха продолжали приходить слухи о том, что новые мусульмане прибывают через перевал Сач. Наконец Тулшук Лингпа сказал: «Я совершил ритуалы, но они не сработали. Теперь у нас не осталось выбора. Если мусульмане действительно хотят драки, то мы должны пойти и сразиться с ними». Человек из Кладха все это время ждал именно этих слов. «Правильно!» — сказал он. «Нам нужно по меньшей мере по одному мужчине от каждого дома». «Нет, нам не нужно столько людей», — сказал Тулшук Лингпа. «Мы должны нанести удар, но справимся и без армии. Хватит и 5-6 человек». «Но как?» — вскричали остальные. «Они же превосходят нас числом! А у нас даже нет оружия!» «Оружие нам не понадобится», — сказал Тулшук Лингпа. «Возьмите топоры и пилы для резки сучьев. Этого будет достаточно». Они посчитали его сумасшедшим. Их можно понять. Он предлагал выступить против целой армии, вооруженных до зубов мусульман лишь с топорами и пилами. Но они пошли за ним, готовые вшестером выгнать захватчиков со своей земли. Тропинка тянулась по каменистому дну долины вдоль берега реки. Когда долина сузилась до ущелья, в котором река и тропинка оказались зажаты двумя отвесными скалами, Тулшук Лингпа стал карабкаться наверх, где над узким проходом нависал крутой утес. Там он приказал остальным рубить старые деревья с толстыми стволами. Они обрубили сучки и распилили стволы на длинные бревна. С помощью шестов они подкатили к обрыву огромные валуны. Бревна же разложили рядом, чтобы столкнуть их вместе с камнями на захватчиков, как только те появятся на тропе. Они разбили лагерь на вершине утеса и ждали, но мусульмане так и не появились. Прошло 3 дня, и Тулшук Лингпа сказал остальным: «Я возвращаюсь на тропу. Найду захватчиков и заманю их сюда. Когда я свистну вот так...» И он просвистел, как птица, встречающаяся только в Тибете. «Сталкивайте камни и бревна вниз». Сказав это, Тулшук Лингпа пошел вниз по долине. За сутки пути он не встретил никого, кроме местных жителей. Он вернулся к остальным, позвал их спуститься к реке и сказал: «Должно быть, они засели в Кладке. Мы отправимся туда и выкурим их из деревни». «Но, учитель», — сказали его спутники, — «нас всего 6, они перережут нас». Тулшуку Лингпе страх был неведом. И словно это была проверка их веры в него, люди отправились за ним через скалистую долину в Кладх без какого-либо оружия. Когда они пришли туда, 5 испуганных мужчин и их генерал в белой мантии, то не увидели там ни одной живой души. Деревня казалась заброшенной. Все дома были крепко заперты и выглядели нежилыми. Но вдруг они услышали плач ребенка и поняли, что все жители Кладха прятались в своих хижинах, дрожа от страха, поскольку не знали, как защититься от мусульман. В каждой семье боялись, что враги укрылись в соседнем доме или в деревенском магазинчике, двери которого также были наглухо заперты. Тулшук Лингпа обошел всю деревню и постучался в каждую дверь. Если ему не открывали, он вышибал дверь ударом ноги. Он взял камень и стал сбивать замки с домов тех, кто не подчинился его приказу. Таким образом, вся деревня узнала, что мусульмане ушли, и ее жители теперь свободны. Единственной дверью, которую Тулшуку Лингпе не удалось открыть, была дверь местного органа власти. Она оказалась слишком крепкой. Чиновники, засевшие там, согласились высунуть свои носы наружу, только когда все население деревни собралось перед зданием мэрии и принялось бурно праздновать освобождение от мусульманского вторжения. Увидев, что народ собрался вокруг Тулшука Лингпы, чиновники спросили, кто это. «Это наш гуру из Панги, остановивший войну! Это наш гуру! Наш генерал!» Люди надели на шею Тулшуку Лингпе гирлянды из диких цветов. Чиновники организовали парад и промаршировали по деревенскому рынку со спасителем во главе, чтобы все жители Кладха знали, что теперь они свободны. Когда парад закончился, народ обратился к Тулшуку Лингпе с просьбой остаться в их селении на несколько дней. «Мы опасаемся, что мусульмане приходили сюда только на разведку», — сказали они. «Мы боимся, что они вернутся, и их будет куда больше». «Мы пришли сюда сражаться», — воскликнул Тулшук Лингпа, обращаясь к толпе. «Теперь, когда сражение закончилось, мы будем совершать ритуалы». 3 дня он проводил пуджи, в которых участвовали все жители деревни. Мусульмане больше не появлялись. Принято считать, что Падмасамбхава поместил в неизменяемую за время перерождений область сознания своих избранных учеников знания об определенных терма, а также о том, где и как их отыскать. Так что естественным образом возникает вопрос: инкарнацией какого ученика Падмасамбхавы был Тулшук Лингпа? Я задавал этот вопрос многим людям, знавшим Тулшука Лингпу, и все они уверенно высказывали свою точку зрения на этот счет. Однако их мнения расходились. Они по-разному смотрели даже на самые базовые вещи, вроде того, сколько вообще учеников было у Падмасамбхавы, сколько из них стали тартонами и сколько вошли в элиту, называемую лингпами. Ригзин Дакхампа, старший исследователь Института тибетологии в Намгьяле, неподалеку от Гангтока, с которым я много беседовал о разных аспектах учения и который был учеником Тулшука Лингпы, рассказал мне, что лингп было всего 25, а Тулшук Лингпа был инкарнацией одного из них, носившего имя Ланг Палги Сенге. Когда я упомянул об этом в разговоре с Кунсангом, он, не задумываясь, заявил, что Ригзин Дакхампа ошибается, и инкарнацией Ланга Палги Сенге, вероятнее всего, был Дорджи Дачен Лингпа. Еще он сказал, что Падмасамбхава предсказывал, что Биюл Демошонг будет способен открыть именно Ланг Палги Сенге. Распространено мнение, что общее число биюлов составляет 21. Но Кунсанг сказал мне, что их всего 8, и что Дуджом Ринпоче, коренной гуру Тулшука Лингпы, должен был открыть Пемака. Коренной гуру — своего рода духовный наставник в буддизме, человек, который формирует духовные взгляды. Пемака — это биюл, расположенный к востоку от Бутана, где река Цангпо, протекающая через весь Тибет, пересекает несколько ущелий, а затем превращается в Брахмапутру. «Дуджом не смог открыть Пемака», — сообщил мне Кунсанг. «Лишь потому, что он был слишком осторожным ламой. Он не был сумасшедшим, как мой отец. Он был его полной противоположностью». Как я понял, выяснение количества таких вещей, как потаенные страны или ученики полумифических существ, не самое благодарное занятие. С тем же успехом можно пытаться узнать, сколько ангелов могут станцевать на булавочной головке. Однажды Кунсанг сказал мне: «Всего было 8 эманаций Падмасамбхавы, и последний был Ньима Атсер. Он говорил: после меня будут 108 тартонов. Дуджом был одним из 108. Сказано, что в конце времен, когда разразится Великая война, Дуджом переродится в теле царя Шамбалы и встанет во главе сражения, которое возвестит о начале великой эпохи мира и спокойствия». В другой раз, когда Кунсанг пытался объяснить мне характер своего отца и значение слова «тулшук», он сказал: «Мой отец был как восьмая эманация Падмасамбхавы, гуру Ньима Атсер. Ньима Атсер был кем-то вроде садху, странствующего святого, никогда не задерживающегося на одном месте. У него был переменчивый характер. Он был безумным йогом, как и мой отец, и, подобно моему отцу, он много пил. Рассказывают, что однажды Ньима Атсер ехал на коне по бескрайним просторам Тибетского Нагорья и заметил вдалеке черный войлочный шатер кочевого торговца, организовавшего своего рода питейное заведение. Ньима Атсер подъехал к шатру, слез с коня и решил выпить чанга, густого маслянистого просеного пива молочного цвета, широко распространенного в Тибете. Когда он выпил уже достаточно, хозяин заведения начал волноваться. Этот странный лама с тигриным взором, прискакавший из диких и пустынных мест, напился до неприличия и наверняка не захочет платить по счету. Ньима Атсер потребовал налить ему еще чанга. «Пока не заплатишь за уже выпитое, ничего не получишь», — ответил хозяин. Солнце было еще высоко, но уже начинало клониться к горизонту, который в Тибете кажется невероятно далеким, ведь Тибетское Нагорье — крыша мира. «Налей мне чанга и не вздумай останавливаться», — сказал Ньима Атсер. «И клянусь Буддой и всеми бодхисаттвами, что когда сядет солнце, я расплачусь с тобой». После такой клятвы от ламы хозяину ничего не оставалось, как согласиться. Но торговец не знал, что Ньима Атсер был эманацией Падмасамбхавы, и мог управлять почти всем в этом мире, в том числе и солнцем. Собственно, его имя переводится как «Золотой луч солнца». Также торговец не знал, что денег у Нимы и Ацера нет. Он налил Ламе еще одну большую чашку чанга. Лама выпил ее, заказал еще одну, а пока хозяин наливал ее, произнес заклинание и совершил небольшой обряд. День тянулся бесчетное количество часов, и торговец был вынужден подливать чанг Ламе, который пьянел все сильнее. Бедняга и не подозревал, что Ньима Ацер с помощью заклинания остановил движение солнца, чтобы оттянуть момент расплаты. В тот день ночь так и не наступила. Не наступила она и на следующий день. Начали сохнуть поля, солнце выжгло все посевы. Хозяину пивнушки стало казаться, что вся влага Тибета исчезла в глотке его гостя. Самые высокопоставленные ламы Тибета, оракулы и предсказатели собрались вместе, чтобы выяснить причину, по которой палящее солнце зависло в небе. Они обратились к высшим силам, и те указали на Ньиму Ацера, подтягивающего чанг у шатра несчастного торговца. Ламы пришли к нему и спросили, зачем он остановил солнце. «У меня нет денег, чтобы расплатиться за выпивку», — объяснил Ньима Ацер. «А если солнце сядет, мне придется заплатить, я дал клятву». Они предложили ему оплатить счет. Тогда Ньима Ацер заказал напоследок еще одну чашку чанга, после чего освободил солнце, которое сразу же упало за горизонт, словно переспелая вишня, и Тибет был спасен от засухи. «У каждого из 108 тартонов гуру Падмасамбхавы есть такая же сила, как у Ньимы Ацера», — заключил Кунсанг. «Но не все они были такими же сумасшедшими, как мой отец». «Вы говорили, что ваш отец не был инкарнацией Ньимы Ацера», — заметил я. «А вам что-нибудь известно о предыдущих инкарнациях Тулшука Лингпы?» «Очень хороший вопрос», — ответил Кунсанг. «Очень интересный. Я рассказывал вам, что появился на свет в Панге, где мой отец возглавлял свой первый монастырь», — начал Кунсанг. «До того момента отец понятия не имел о Биюле Димашонг. Да, он был тартоном и знал, как отыскивать сокрытые сокровища. Он мог проникнуть в видение и достать оттуда магический кинжал. Во сне ему мог открыться путь к спрятанному свитку. Но помимо всего этого он был деревенским ламой и часто совершал пуджи в домах у людей. Иногда он брал меня с собой. Поскольку я был еще совсем мал, отец сажал меня на коня впереди себя. Я держался за лошадиную гриву, когда мы взбирались по узким тропам вдоль высоких каменистых склонов, по которым бежали талые воды. Однажды мы отправились в дом, стоявший выше по долине, по дороге в Потанам. С нами также поехали несколько лам из монастыря. Я любил эти поездки. Я посещал новые места и проводил время с отцом. В его присутствии все время случалось что-то необычное. Нигде больше подобного увидеть было нельзя. Поскольку я был сыном высокопоставленного ламы, меня везде встречали с большим почтением. И наши ламы тоже относились ко мне с уважением. На обратном пути к нам присоединились несколько деревенских жителей, которым было с нами по пути. Мы остановились у берега реки, чтобы перекусить, и наслаждались теплым летним днем. Кто-то спросил у отца, помнит ли он что-то о своих прошлых инкарнациях. «В моей последней жизни», — сказал Тулшук Лингпа, — «меня звали Кьерай-лама. Мой монастырь стоял выше по долине, и жил я недолго. Один старик, живший ниже по этой дороге, заболел, и я каждый день навещал его и проводил в его доме пуджи, чтобы восстановить его ла, то есть жизненную силу. Его семья держала большое хозяйство со скотом и обширными посевами, так что они могли позволить себе вызывать меня ежедневно на протяжении месяца или даже больше. Каждое утро я ехал на лошади вниз по долине, и каждый вечер возвращался назад, обычно очень сонный после сильного напряжения, требовавшегося во время пудж и тех напитков, которыми они угощали меня перед отъездом. Но у меня была верная лошадь, которая знала дорогу. Пока я дремал на ее спине, она всегда доставляла меня обратно в монастырь. В одном месте долина становилась узкой, а ее склоны крутыми. Там стоял только один дом, окруженный скудными огородами, где жила пожилая женщина. Тропа шла прямо через ее грядки, и с каждым днем она все сильнее сердилась на меня. Она трясла мне вслед кулаком и осыпала меня ругательствами. Но другого пути в долину не было. Ее не смущало даже то, что я носил одеяние ламы. Однажды терпение старухи кончилось, и она решила меня убить. После того, как утром я проехал к дому больного, она вырыла глубокую яму прямо на тропе, прикрыла ее хворостом и сухой травой и стала поджидать меня. Но она не догадывалась о том, что у меня было видение. Я знал, что она собирается сделать и что мне предстоит умереть. Однако я решил позволить ей совершить задуманное. Я знал, что после моей смерти ее охватит такое раскаяние, что она станет отшельницей, посвятит себя дхарме и достигнет просветления. Я решил пожертвовать собой ради нее. Полной решимости я въехал на ее землю, когда уже совсем стемнело. Мои наниматели напоили меня чангом, и я дремал на своей кобыле. Вдруг под лошадиными копытами затрещал хворост, и мы провалились в яму. Каким-то образом лошадь умудрилась подняться на ноги и выбраться из ямы невредимой, а я погиб моментально. Старуха прикатила камень и сбросила на труп, а яму засыпала, чтобы никто не узнал, что случилось на этом месте. Затем она собрала хворост, мелко наломала его, растопила им печь и грелась у нее всю ночь. На лице Кунсанга появилось ностальгическое выражение. «Я очень хорошо помню тот день», — сказал он. «Вот я сижу на камне возле гремящей реки. Лошади щиплют травку неподалеку, а мы с ламами слушаем, как отец рассказывает о своей прошлой инкарнации». Меня переполняло чувство восторга. Поскольку мы возвращались из дома Джинды, у нас было много выпивки, и отец с ламами изрядно набрались. Один лама спросил его: «Учитель, смог бы ты сейчас узнать место, где это произошло? Мы могли бы отправиться туда. Мы должны совершить пуджу по Кьерайу-ламе». Остальным эта идея тоже понравилась, и Тулшук Лингпа согласился. «Это место недалеко отсюда», — сказал он. «Я попробую найти его». Мы собрали наш обед и отправились вниз по долине. Отец ехал впереди колонны, а я сидел перед ним в седле. Когда мы доехали до места, где долина сужалась, отец стал оглядываться по сторонам. Он рассказал, где были огороды и дом той женщины, как все выглядело много лет назад и как все теперь изменилось. Затем он спрыгнул с лошади и начал ходить кругами по окрестности, а мы все следили за ним. «Вот это место!» — воскликнул он, указывая на каменистый участок земли, поросший кустарником. «Здесь стоял дом той женщины». И действительно, там виднелись остатки каменного фундамента небольшого домика. «Огороды были там», — сказал он. «А тропа шла вот тут». Он пошел куда-то через кусты. Затем остановился и сел на землю со скрещенными ногами. Мы стояли в некотором отдалении, наблюдая за ним. Он закрыл глаза и несколько долгих минут оставался без движения. Затем резко встал и сделал 15 широких и уверенных шагов. «Здесь», — сказал он, — «ройте здесь». У некоторых деревенских жителей, которые ехали с нами, к седлам были пристегнуты инструменты для работы в полях. Они достали их и принялись расчищать землю от кустарника и рыть яму. «Ройте шире», — сказал Тулшук Лингпа. «И глубже». Они копали полчаса, сменяя друг друга, пока не дошли до большого плоского камня. Найти его края удалось, только сильно расширив яму. Когда камень был раскопан, Тулшук Лингпа сказал: «Переверните его». Но у них ничего не вышло, камень был слишком тяжелый. Неподалеку находилась деревня. Туда был отправлен гонец на быстром коне. Через час он вернулся с полудюжиной молодых людей, прихвативших с собой железные ломы. С их помощью удалось перевернуть камень. К нашему великому удивлению, На обратной стороне камня был отпечаток тела умершего ламы. Он скончался, держа руку на бедре с торчащим вверх локтем. На камне это было прекрасно видно. Камень обвязали веревками и вытащили из ямы. Затем поставили его на ребро, подперев камнями меньшего размера. Воскурили сосновое благовоние, достали мало тибетские четки. И, повторяя мантру гуру Падмасамбхавы, обошли камень, выказывая искреннее почтение моему отцу. Потому что мало кто способен вспомнить свою прошлую жизнь. Позже мой отец приказал Лапсангу записать историю своего предыдущего рождения, жизни и смерти. Лапсанг спросил, какого объема должна быть эта книга. И отец ответил, что достаточно 7-8 страниц. «Что с ней случилось?» — спросил я. «Не знаю», — ответил Кунсанг. «Возможно, она хранится у ламы Таши. Сейчас он возглавляет монастырь моего отца». «Вы когда-нибудь возвращались на то место?» «Нет. Но моя тетка, младшая сестра Тулшука Лингпы по имени Ташил Хамо, та самая, чей муж проходил подготовку в партизанских лагерях ЦРУ, и которая сейчас живет в Париже и Нью-Йорке, несколько лет назад ездила в долину Панги, чтобы посмотреть на этот камень. Она нашла то место, но камень оттуда убрали. Монастырь Кьерай-ламы стоит выше по долине, и его монахи перенесли камень к себе. Ей рассказывали, будто он был таким тяжелым, что им пришлось разбить его на 7 частей, перевести их на лошадях, а затем собрать обратно. К сожалению, преклонный возраст моей тетки не позволил ей осилить непростую дорогу в монастырь.